Я стою на берегу у реки надежд, вновь на прошлое смотрю. Детство, яркий свет, на крыльце отец и мать что-то говорят. Было это все давно, много лет назад. Помню, помню мамины руки, помню звуки детства, босоногого детства и разлуки. Эхо, бесконечное эхо и минуты счастья и дождями умытые руки. Из окна я снова слышу, мама позвала, улыбаясь, обнимает бабушка моя. Я бегу по лужам теплым, торопясь домой, понимая, что я нужен и что я родной. Помню, помню мамины руки, помню звуки детства, босоногого детства и разлуки. Эхо, бесконечное эхо и минуты счастья и дождями умытые руки. Я снова вижу домик на краю села, обнимаясь, что-то шепчет рядом тополя. Я зову, но только эхо говорит в ответ. Все прошло одной минуты, детства больше нет. Помню, помню мамины руки, помню звуки детства, босоногого детства и разлуки. Эхо, бесконечное эхо и минуты счастья и дождями умытые руки.